Глава четвертая. Здоровье. Во все исторические этапы развития медицины в ней можно найти две линии. Первая – это восстановление нарушенного здоровья с помощью лекарств. И вторая – достижение той же цели путем мобилизации естественных защитных сил организма. Разумеется, всегда были умные врачи, использовавшие оба подхода. Но, как правило, в практике превалировал какой-нибудь один. Это к вопросу о болезнях. Но есть еще здоровье, как самостоятельное понятие. Должно быть, но кажется, в медицине, как науке, его нет. В самом деле, что это такое здоровье? Состояние организма, когда нет болезни? Интервал времени между болезнями? Наша медицинская практика, пожалуй, его так и рассматривает. Если нет болезни, значит здоров. О болезнях мы уже говорили. Разные они. Большие и маленькие, легкие и тяжелые. Медицинская наука их хорошо измерила, создала номенклатуру, насчитывающую несколько тысяч названий. Каждую описала, механизмы развития, симптомы, течения, прогноз, лечение, процент смертности и тяжести страданий. А здоровью не повезло. Вроде бы каждому понятно, здоровье – противоположность болезни. Нужно его измерять. Много здоровья – меньше шансов на развитие болезни. Мало здоровья – болезнь. Так люди и думают. Говорят, плохое здоровье, слабое здоровье. Но в историях болезни такое не пишут. Медики со мной не согласятся. Есть гигиена, как область медицины, занимающаяся профилактикой болезней. Она описывает, что нужно для здоровья. Какую пищу, какой воздух, какую одежду, как уберечься от микробов. Ну, все это действительно есть, но выглядит как еще одна глава науки о болезнях. Как уменьшить внешние вредности, чтобы не заболеть? Когда я пытался собрать подобные рекомендации, поразился их разнообразию. Обоснование найти не удалось. Гигиенические нормы чаще всего являются результатом статистических исследований здоровых, то есть небольных людей, или итогом экспериментов на животных. Например, нужно столько-то калорий в сутки. А опыты Маккея говорят, что если животных с рождения держали на скудной по калорийности диете, они жили в полтора раза дольше, чем контрольные, которых кормили досыта. Так, может быть, нужно не докармливать людей? Может быть, эти сотни испытуемых, у которых Бенедикт определял основной обмен в покое, чтобы вывести должные величины, переедали? Все упирается в понятие здоровья. Пока это чисто качественное понятие границ нормы. Нормальная температура, нормальное содержание сахара в крови, нормальное число эритроцитов, нормальное кровяное давление, нормальная кислотность желудочного сока, нормальная электрокардиограмма. Чем больше накапливается методик измерений и определений разных показателей, тем больше этих статистических норм, описывающих здоровье. Правомочно? Да, вполне. Самым лучшим будет нормальная биохимия клетки, описание концентраций разных веществ в клетке и даже в ее отдельных частях. Будет ли это вершиной науки о здоровье? Ни в коем случае. Представьте, что все показатели нормальные при неких очень нормальных внешних условиях. Человек, несомненно, здоров. Но что будет с ним, если эти нормальные условия немножко сдвинуть. Может статься, все нормальные показатели поплывут, и начнется болезнь. Нет, определение здоровья только как комплекса нормальных показателей явно недостаточно. Настоящий научный подход к понятию здоровья должен быть количественным. Количество здоровья. Вот что нужно. Количество здоровья можно определить как сумму резервных мощностей, основных функциональных систем. В свою очередь, эти резервные мощности следует выразить через коэффициент резерва как максимальное количество функций, соотнесенные к ее нормальному уровню. Выглядит такое определение довольно заумно, но примеры все разъясняют. Возьмем сердце. Это мышечный орган, выполняющий механическую работу. И его мощность можно подсчитать в общепринятых единицах – килограмма-метрах в секунду, ваттах, лошадиных силах, в любых единицах, приведенных в учебнике физики. Мы поступим проще. Есть минутные объемы сердца, количество крови в литрах, выбрасываемое в одну минуту. Предположим, что в покое оно дает 4 литра в минуту. При самой энергичной физической работе 20 литров. Значит, коэффициент резерва равен 20, деленным на 4, 5. Сердце дает 4 литра в минуту. И этого вполне достаточно, чтобы обеспечить кислородом организм в покое, то есть создать нормальное насыщение кислородом артериальной и венозной крови. Но более того, оно может дать 20 литров в минуту и способно обеспечить доставку кислорода мышцам, выполняющим тяжелую физическую работу. Следовательно, и в этих условиях сохранится качественные условия здоровья, нормальные показатели насыщения крови кислородом. Для доказательства важности количественного определения здоровья представим себе дотренированное сердце. В покое оно тоже дает 4 литра в минуту, но его максимальная мощность всего 6 литров. И если человек с таким сердцем будет вынужден обстоятельствами выполнять тяжелую нагрузку, требующую, допустим, 20 литров, то уже через несколько минут ткани окажутся в условиях тяжелого кислородного голода, так как мышцы заберут из крови почти весь кислород. Все показатели укажут на патологический режим. Это еще не болезнь, но уже достаточно, чтобы вызвать приступ стенокардии, головокружение и всякие другие симптомы. Условия статического здоровья, нормальные показатели кислорода крови в покое, были соблюдены, но субъект явно неполноценный. Суммарные резервные мощности являются не только важнейшей характеристикой состояния здоровья как такового, они не менее важны для определения отношения организма к болезни. Представьте себе первого человека с 20 литрами в минуту максимальной мощности сердца. Представьте, что он заболел сыпным тифом. Температура 40 градусов. Потребление кислорода тканями от этого возросло вдвое. Но организму это нипочем. Сердце может выдержать и 4-кратную нагрузку. А что будет с дотренированным, у которого максимум только 6 литров? Его ткани начнут задыхаться. Сердце не в состоянии доставить удвоенный объем крови. Болезнь будет протекать гораздо тяжелее. Появится осложнение со стороны других органов, поскольку обеспечение энергетики – непременное условие их нормальной функции. Когда болезнь уменьшает максимальную мощность органа, то при хороших резервах еще остается достаточно, чтобы обеспечить состояние покоя. Например, у нашего атлета Тифозные токсины наводнили организм и ослабили деятельность всех клеток, допустим, наполовину. У него осталось еще 10 литров максимальной мощности сердца. Этого с избытком хватит, чтобы обеспечить организм даже при удвоенном потреблении кислорода в связи с высокой температурой. А что делать в этих условиях детренированному человеку? Вот он и умирает от осложнения со стороны сердца. Или еще один пример. Старость. С возрастом закономерно уменьшаются функции клеток, видимо, в результате накопления помех. Все функции слабеют. Резервы мощности уменьшаются. Хорошо, когда эти резервы есть. А если их нет? Я уже много раз упоминал об основном законе тренировки любой функции. Белки распадаются закономерно со скоростью периода полураспада, а скорость наработки нового белка пропорциональна запросу на него со стороны функции, которую он обеспечивает. В то же время сама максимальная функция, то есть резерв мощности клетки, определяется массой функционального белка. Запрос на новый белок пропорционален напряженности функции. Как видите, сплошные кавычки – это все неузаконенные термины, но без них не обойтись. Динамика детренированности, скорости ослабления функций, зависит от времени полураспада белков-ферментов, которые представляют структуру этой функции, а степень нетренированности от величины конечной функции, которая минимально необходима для поддержания жизни в условиях покоя. Например, перед нами интеллигент, он не делает никакой физической работы, но он живет, обслуживает себя, сидит на работе и дома, передвигается до автобуса. Мышцы у него детренируются, конечно, но не развивается такая атрофия, которую можно видеть у больного, закованного в гипс на целые месяцы. Сердце детренируется тоже, но не до конца. И при постельном режиме, при полном покое, клетки нуждаются в энергии, следовательно, в крови. Для каждого вида клеток существуют некие количественные характеристики тренировок. Тренеры-спортсмены и спортивные медики знают всю эту науку тренировок. Есть несколько простых истин. Первое – постепенность. Каждый день или каждую неделю прибавлять на определенный процент уже достигнутой функции. Второе – субмаксимальные нагрузки. Периодически пробовать максимум и использовать для тренировок нагрузки несколько меньше максимальных. Третье – многократность повторения. Она, однако, не заменяет наращивание нагрузок. Четвертое – есть тренировки на длительность и есть на максимум. Для одних обязательно многократность, для других важнее наращивание максимальных нагрузок. Примеры из спорта известны. Бегуны на короткие и длинные дистанции, спринтеры и стайеры. Пятое. Перетренировки опасны. На типичной характеристике раздражитель, функция, уже были показаны три режима. Нормальный, форсированный и патологический. Тренировка функции выражается в повышении кривой над осью абсцисс. Наиболее эффективный режим тренировки на форсированном режиме, но он опасен, так как легко переступить границу патологии. Безопасная тренировка – верхний предел рабочего режима или так называемая субмаксимальная нагрузка. Способность клетки к тренировке не беспредельна. Можно представить себе характеристику тренируемости. Она выражает зависимость достигнутого максимума функции от тренировочных усилий, то есть от числа повторений различной силы и нагрузок. Чем ближе тренировочные нагрузки будут лежать к патологической границе, тем большего максимума можно добиться. Чем ниже тренировочные нагрузки, тем ниже максимум. Низкими нагрузками нельзя достигнуть удовлетворительной тренированности, сколько бы их ни повторять. Поэтому, когда пенсионер часами ходит по бульвару со скоростью 2 км в час, толку от этого немного. Правда, все-таки лучше, чем сидеть перед телевизором. Оптимальная жизнь, чтобы прожить долго и с высоким уровнем душевного комфорта. Он складывается из приятных и неприятных компонентов всех чувств, как биологических, так и социальных. Для стимула нужно получить максимум приятного при минимуме неприятного. К сожалению, есть еще адаптации. Приятное быстро превращается в безразличное. Чтобы сохранить высокий уровень, нужно разнообразие. Адаптация к неприятному выражена гораздо слабее. К небольшому неприятному можно привыкнуть, а к большому нет, нельзя. Счастье разное для каждого человека в зависимости от разной значимости его потребностей, чувств. Для одного власть, для другого вещи, для третьего информация, для четвертого доброта, общение. Чаще всего комбинация всех этих и еще других компонентов, но в разном соотношении. Здоровый человек бывает несчастным, но больной не может быть счастливым. Здоровье приятно, но если оно постоянно, то действует закон адаптации. Его перестают замечать, оно не дает компонента счастья. При полном здоровье плохая работа и плохая семья вполне достаточны для несчастья. Привыкнуть к ним трудно. Обратное положение. Болезни при хорошей семье и интересной работе. Во-первых, нелегко сохранить хорошие отношения к больному члену семьи. Не так уж много героически добрых людей, способных на постоянное самопожертвование. Во-вторых, больной человек редко способен хорошо работать и удерживать уважение коллег, начальников и подчиненных. Без такого уважения работа не может быть приятной. Если сюда добавить телесные страдания, не поддающиеся адаптации, то где уж тут мечтать о счастье? Так и получается, что как бы мы ни возвышали роль духа над грешным телом, спастись от него некуда. Но убавить страдания силой духа можно, однако и это доступно только людям с сильным характером. Как уже говорилось, здоровье — это резервные мощности клеток, органов, целого организма. Резервы запрограммированы в генах, но очень хитро. Они существуют, пока упражняются, и тают без упражнения. В чем принцип экономичности природы? Зачем кормить ненужные структуры? Пищи всегда не хватало. Итак, резервы. Но какие? Сколько их нужно современному человеку? Есть ли возможность определения их оптимального уровня? Все это важные вопросы, потому что человек нацелен на высокий УДК, который он, в принципе, обеспечивает не здоровьем, а деятельностью в сферах семьи, общества, природы, вещей, информации. Отсутствие здоровья снижает УДК, но и наличие не повышает само по себе его уровень. Следовательно, большое количество здоровья не может стать целью специальной деятельности. Здоровье ради здоровья не нужно. Оно ценно тем, что составляет непременные условия эффективной деятельности, через которую достигается счастье. Древнему человеку был нужен высокий уровень тренированности и выносливости, потому что без этого невозможно было прожить, добыть зверя, вскопать поле, не умереть от холода. Нам это не нужно. Жизнь не требует от нас таких жертв. Скоро совсем исчезнет физический труд, тогда зачем сила? Резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем предназначены главным образом для обеспечения механической мощности. Но для чего? Сколько же? Видимо, для того, чтобы не болеть, заболев не умереть, чтобы дольше пожить и сохранить возможность получать от жизни удовольствие, работать в полную меру, заслужить уважение окружающих. К сожалению, а может быть, к счастью, не болеть и не стареть осознается только в зрелом возрасте, потому что у молодых достаточно здоровья. А может быть, биологическая природа человека такова, что ему нужно все здоровье, которое он имел в первобытном состоянии, когда грелся собственным теплом, охотился и воевал, и часто спал голодный. Такое мнение тоже существует. Назад к природе. Мне оно не кажется обоснованным, но и полностью пренебрегать биологией нельзя. В связи с этим встает важный вопрос. Насколько генетически изменился человек за время цивилизации? Пожалуй, новый этап биологической истории человека нужно отсчитывать от момента овладения огнем, что примерно составляет 1 000 000 лет. Сколько поколений сменилось с той поры? 30, 50 тысяч? Много или мало? Если взять за основу практику селекционеров, которые выводят новые породы коров и собак, то это много. А если темпы естественной эволюции, то немного. Эволюция идет медленно, потому что большинство мутаций выбраковываются. Имеют шансы закрепиться только те признаки, появление которых совпало с изменениями среды. Впрочем, среда — понятие широкое, она включает и общество себе подобных. Может быть, эволюция человека шла так быстро, потому что скоро проявился именно социальный отбор по уму, лидерству и агрессивности. Не думаю, что по силе сопереживания, но потребность в общении, возможно, рано стала фактором отбора. Следует ли полагать, что ум развивался в ущерб здоровью? Думаю, что нет. Условия первобытного общества оставались почти столь же суровыми, как и для животных. По крайней мере, это касается физической нагрузки и голода. С холодом люди научились бороться раньше всего, потому что волосяной покров исчез давно. Если бы человек растерял свою выносливость, он бы не выжил. Хотя центр отбора переместился в сторону интеллекта и характера, но физические данные оставались весьма значимыми. Да они и до сих пор весьма значимы. В общественном мнении спортсмены котируются не ниже ученых. Общеизвестно, что эволюция в разной степени коснулась всех систем организма. Некоторые остались на уровне далеких предков, и для поддержания их хорошего функционального уровня нужны соответствующие примитивные раздражители. Примером может служить система иммунитета. Другие далеко ушли вперед и наложили свой отпечаток на организм. Например, психика с ее воздействиями на регуляторы жизненных функций. Древние условия для нее могут оказаться непереносимыми. Чтобы выяснить, какое количество здоровья необходимо современному человеку, нужно рассмотреть важнейшие системы организма. При этом следует принимать во внимание их эволюцию, следовательно, условия до цивилизации, а также потребности в резервах для современных условий жизни и возможности их достижения.